Вадим Филиппов. Доброго утра, бродяги! С невысокого пригорка уже была видна брошенная деревня, угрюмо и недоверчиво наблюдающая за случайным путником черными провалами выбитых окон и уцелевшими, но мутными, как глаза умирающего от ядовитой пыльцы, стеклами. Местами покосившиеся домишки тонули в постепенно начинавшего видать зелени. Была середина октября, и осень с присущей ей неумолимостью захватывала власть над окружающей действительностью, усиливая ощущение тоски и безнадежности. В небе тянулись грязные облака, не предвещавшие своим видом ничего хорошего. Глядя на все это уныние и разруху, хотелось сделать только одно – лечь на засохшую траву, вытянуть гудящие от постоянной ходьбы ноги и уснуть тихим спокойным сном. Желательно навсегда. А еще лучше – открыть глаза и увидеть, что мир снова стал прежним. Бывший следователь, в прошлой жизни целый старший лейтенант юстиции, а ныне обычный бродяга по кличке Сыскарь, поправил давившие на переносицу очки, накинул на голову капюшон своей коряво сшитой китайской кожанки, прихватил поудобнее дорожную палку, на которую он упирался при ходьбе, и принялся спускаться к поселку. Хоть до края, начиная с которого этими землями целиком и беспредельно правил лес, было еще пару сотен километров, все равно вести себя надо было предельно осторожно. Там, куда еще не дотянулась измененная природа, сохранил свое влияние человек, а человек он, как известно, никогда не меняется. К слову, стоило только Сыскарю подумать о людях, как над одним из домиков начал подниматься черный печной дым. «Так», — протянул он мысленно, — «ну и кто это у нас? Одичавшие аграрии каннибалы? Или что попрозаичнее, обычные мародеры?» В голове сразу возникла мысль развернуться и пойти обратно, устроив ночевку в чистом поле. Однако Сыскарь отбросил эту идею, поскольку его уже могли заметить, и если это мародеры, им потом ничего не стоит ночью разыскать незадачливого путника и взять, как говорится, тепленьким. Да и тучи на небе совсем не располагали к очередной ночевке под открытым небом. После стольких дней пути очень обидно было упускать шанс нормально поспать и отдохнуть в этих, так удачно и совершенно случайно подвернувшихся домишках. Сыскарь не был местным жителем и ориентировался только по старой карте, не менее старому компасу серии «Турист» и по тем неточным сведениям, которые порой давали ему встречавшиеся выжившие. Сыскарь задумался. Можно было, конечно, занять какой-нибудь домик на окраине, но, во-первых, так легко было вызвать вполне обоснованные подозрения у тех, кто уже успел расположиться в деревне, а во-вторых, как было им раньше подмечено, можно и ночных гостей дождаться. И посему самым лучшим решением, которое родилось в голове бродяги, было пойти и представиться внезапным соседям. И пусть при этом вместо новых знакомств можно приобрести себе пару лишних дыр в голове, как говорится, авось принесет. Подходя к дымящей избе, Сыскарь достал из собственноручно сшитой им наплечной кобуры видавшую виды тэшку, которая была щедрой платой за единственный успешно выполненный им заказ. Он проверил пистолет и спрятал его обратно. Поставив импровизированный посох у остатков забора, он глянул на ведущие к избе следы. «Значит, пришли с противоположной стороны, с севера», — прикинул Сыскарь. «Видимо, там дорога какая. Или тропинка тоже сохранилась. Судя по примятой траве, человека 2-3, может больше. Стекла в доме грязные, и решительно ни черта с улицы в них не видно. Эх, была не была», — решился бродяга. «Эй, хозяева!» — позвал он. «Граждане уцелевшие, отзовись! Я бродяга честный, без злого умысла к вам на огонек прошусь!» Через мгновение дверь со скрипом открылась, и в проеме показался крепкий парень с ПМом в руке и охотничьим карабином за спиной. «Кто таков?» — спросил он, заинтересованно подняв бровь. «С южного лагеря я. Сыскарь Кликуха!» — начал представляться бродяга, одновременно прикидывая, успеет ли он выхватить свой ствол, если пацан вдруг начнет дурить. Внезапно все карты Сыскарю спутал заскрипевший за спиной грубый голос. «Ты ручки-то подними, друг!» «Ну все, ваше благородие, приплыли», — подумал он. «Второй-то, оказывается, куда-то отошел, а ты и не понял. Что ж поделать, следователь и следопыт не совсем одно и то же. Мужики, я же по-хорошему. Может, хавкой поделюсь. Может, расскажу то, что интересного. Посидим. Вместе-то веселее, — говорил он, поднимая руки и медленно оборачиваясь. Сзади, чуть справа от себя, сыскарь обнаружил бородатого, лысого субъекта. Тот еще кадр. В правой руке здоровенный охотничий нож, в левой какие-то коренья. А за спину перекинут, хотя и самодельный, но весьма внушительный лук. Одет же мужик был в какую-то рваную робу, причем рваную специально, лоскутами, на манер этакого маск-халата. В общем, просто зеленый берет из постапокалиптической русской глубинки. «Ладно, извини, как тебя там? А, во, сыскарь!» Доброжелательно начал парняга. «Времена наши просто не располагают к наивному доверию. Я Михей, кто-то вроде наемного разведчика, у поселенцев с базы Речная. А это...» Он указал на мужика с луком. «Это...» «Бес его знает кто. Я его Диким зову. Сам не так давно его встретил. Увязался за мной. Как я понял, на путь истинный наставить хочет», — усмехнулся он. «В общем, заходи, гостем будешь. И, кстати, руки можешь опустить», — добавил он, убирая Макарова за пояс. Разношерстная троица выживших расположилась в теплой от прогоревших дров избе. Бродяги воспользовались древним, но надежным изобретением — ставнями, и закупорили весь дом, так что теперь они сидели почти в полной темноте, изредка нарушаемой светом фонарей и редкими сполохами пламени в печке. Они, обжигаясь, ели запеченную в золе картошку, которую в весьма скромном количестве обнаружил в соседнем подвале сыскарь, и пробовали печеные коренья Дикого, предварительно подождав, пока он их сам сначала попробует. Догонялись драгоценной тушенкой и запивали это все родниковой водой, которую набрали во фляжке. «Значит, ты у нас не просто бродяга, а типа искатель выживших, но потерявшийся после заварухи. Помогаешь людям вновь воссоединиться? Так что ли?» — сквозь полумрак расспрашивал сыскаря любопытный Михей. «Ну, вроде того. Разыскиваю родственников, родных, друзей за скромные вознаграждения. Собственно, этим и живу. Боец из меня никакой. Ловец артефактов тоже не ахти. Да и снаряга моя явно желает лучшего. В лагере же жить на постоянку чужаков просто так не берут. Там своих ртов хватает». «Ну а что, опыт у тебя есть?» — поправляя кепку, начала деловито рассуждать темная фигура Михея. «Да какой там опыт?» — махнул рукой сыскарь. «Моя прошлая работа — это далеко не то, что вам в кино показывали. Подобный опыт был разве что когда с отделом оперов, работающих по потеряшкам, сотрудничал. Да и то это было давно и неправда». «А почему ты один? Извини за резкую правду. Оборванный бродяга, розыском людей занимаешься. По мне, так это надо более организованными и более оснащенными силами осуществлять. Для организованных сил есть дела и поважнее, и повыгоднее. Так что у меня конкурентов почти нет». «Ясно. Ну и много кого нашел?» — не унимался болтун Михей. «Да нет. Только одному бродяге брата помог вернуть. Нашел его у черного рынка. Пацан там фактически в рабство попал». «Ну-ка, ну-ка!» — еще больше заинтересовался собеседник. «И как ты его оттуда вытащил?» «Да повезло просто. Одного из бугров их, когда он еще по молодости злодействовал, не стал тогда закрывать по полной. Он мне в ту пору не совсем конченым показался. Ну, способным вроде как по-людски жить. И что самое забавное, я ведь не местный, и он тоже. А вот так вот пересеклись наши пути вновь. Ну, и он мне как земляку, да и, пометуя, видимо, сделанное ранее добро, дал гражданину-начальнику особую скидку. Так что выкупили мы в итоге парня». «Да уж, мир тесен. А ты, если не местный, то, стало быть, откуда?» «С севера, с Сибири точнее», — сказал сыскарь, заметно помрачнев. Михей на минуту неловко замолчал. Все вопросы о родных, доме и так далее решились сами собой. Ведь Сибирь, Дальний Восток и прочие таежные регионы первыми попали под удары леса. И спастись оттуда, во всей этой внезапно возникшей панике и анархии, удалось очень и очень немногим. «Ладно, сочувствую», — сказал он некоторое время спустя. «Хотя сейчас вообще много кто совсем один остался, без никого. Знаешь что, брат, очень важным для этого изломанного мира делом ты занимаешься. Успехов тебе!» «Кстати», — сменил Михей тон на более позитивный, «если найдешь какую бабу нормальную, чисто случайно, приведи ко мне на речную. За ценой не постою», — усмехнулся он. «А то ведь женщины сейчас на вес золота. Они просто так по пустошам не шастают. Как вся эта беда началась, зверевшие мародеры кого поубивали, кого в рабство угнали. Теперь все, какие есть в укрепленных городах, с вооруженными до зубов мужиками, у которых в новом мире влияние и средств побольше, чем у нас, простых бродяг». «Да», — вздохнул сыскарь, — «катастрофа это все перекрутило. Кто-то в земле давно, кто-то в грязи, а кто-то и при власти. Слышали же, небось, про армию Возрождения? Хотя кому как», — тут же усмехнулся он, — «особо упрямую судьбу никакой апокалипсис не изменит». «Апокалипсис, катастрофа, мать его», — задумчиво протянул Михей. «Черт, свалилось оно нам на голову». «Что это? Биологическое оружие помешанных на войне отморозков из НАТО? Так им вроде бы тоже досталось. Чьи-то проклятые научные эксперименты? Зараза из иного мира? Тогда уж братская помощь инопланетян-селекционеров!» — грустно пошутил сыскарь. «Это месть природы», — хрипло пробасил откуда-то из темноты все это время молчавший Дикий. «Месть человеку за его гордыню и свинство!» — выплюнул он эти слова, с остервенением строгая своим ножом какую-то деревяшку. «Наша планета, она живая, и она устала терпеть это паскудство. Возмездие оно рядом. Остается только осознать, только покориться». Было слышно, как Михей тихонько постучал себя по голове, а сыскарь, немного подумав, сказал: «А ведь что-то в этом есть. Это как у Рэя Брэдбери. Здесь могут водиться тигры, не читали? Там тоже говорится о живой планете со своей душой и разумом. Только это не о Земле речь, конечно». «Прав был твой Рэй», — сердито перебил его Дикий. «Слушать надо было», — прорычал он и снова сосредоточенно принялся за строгание, полностью всех игнорируя. «Кстати, а покажи мне еще раз ту фотографию», — решил переменить тему зашедшего в тупик разговора Михей. «На, держи», — вытащил сыскарь обернутую в целлофан карточку из-за пазухи. «Что-то вспомнил?» «Да не, просто полюбоваться хотел», — улыбнулся бродяга и полез в карман за фонариком. «Эх, симпатяшка девочка. Правда, сейчас она едва ли так ухоженно выглядит. Кто такая, кто ее ищет?» «Зовут Елена. Ее отец сейчас довольно состоятельный по нынешним меркам мастер. Снарягу чинит у южных. Неплохую награду обещал». «И как ваши успехи, господин детектив?» — поинтересовался Михей. «Отец говорит, что она с парнем поехала отдохнуть в профилакторий», — начал пояснять сыскарь. «Где-то здесь, недалеко. Это как раз было за неделю до той атаки. Ну, когда мы все подумали, что самое страшное уже позади. Так вот, я нашел этого парня. Оказывается, они разминулись. Его увезли тогда в изолированный госпиталь». «Госпиталь?» — удивленно переспросил Михей. «Да, бывают такие случаи. Он отравился пыльцой, но не умер сразу. Не знаю, жив ли он еще или нет, но когда я его видел, это было страшно. Почти сгнивший полутруп. Все, что оставил лес от молоденького паренька. За ним его мать ухаживает. Как может. Только по мне, так это все без толку». «Да уж. И что он тебе сказал?» «Они были на турбазе в Темноозерском». «А, значит, поэтому тебе туда и надо. В лес, то есть», — сообразил Михей. «И не стрёмно ради чужого тебе человека лезть в пекло?» Кто знает, — уклончиво ответил сыскарь. — Кстати, а что это за деревня-то? А то я тот еще искатель, сам скоро потеряюсь. — Пф, большие бобры какие-нибудь. Разве это важно? Деревня да деревня. Бросил безразлично Михей. — Да не беспокойся ты. Мне тоже за край надо. Вместе двинем. Может, и этого проповедника прихватим. Хм, разведчик, который толком не знает местности, пронеслось в голове у сыскаря. Да брось, старик, у тебя уже паранойя, одернул он сам себя. Закуришь? Предложил Михей, вырывая сыскаря из задумчивого состояния. Честно говоря, почти бросил. Не могу позволить, что в таких условиях на моих глупых привычках кто-то наживался. Но, с другой стороны, у тебя же бесплатно. Естественно, — заверил Михей. Бродяги вслепую нашарили дверь. Холодная ночь, к слову, оказалась более светлой, чем запертая со всех сторон изба. Дождь прошел, небо разъяснело. Вокруг было свежо и очень тихо. Но внезапно уютную тишину прорезал отдаленный вой. «Волки?» — зябко передернул плечами сыскарь. «Далеко. Воздух сырой. Звуки за сотни километров долетают», — успокоил его разведчик. «Это не волки», — раздалось из темноты за спиной. «Это демоны. Они похожи на волков. Огромных волков с жуткими рогами и шипами, покрытые панцирем, который не всякая пуля возьмет. Уж я-то знаю. Грядет отмщение тем, кто не знает удержу своей жадности». Злобно шипел в глубине домика Дикий. «Знаешь что?» — через мгновение сказал сыскарь. «Давай лучше запрем эту дверь, да покрепче». «Ну и как эту чертовщину обойти?» — озадаченно пробубнил через респиратор сыскарь, совершенно неискушенный в походах по измененному лесу. К слову сказать, он и чувствовал-то себя здесь, как на чужой враждебной планете. Даже в этой, как говорят бродяги, далеко не самой агрессивной лесной части. С самого утра они держали свой путь по заброшенной дороге, которая уже начала зарастать. А ведь всего пару лет назад по ней, наверное, колесили большегрузные фуры. В лес группа углубилась уже около 5 часов назад и стремительно, без всяких привалов, двигалась в сторону Темноозерска. Следует заметить, что измененный – это самый подходящий эпитет для нового леса. Огромные узловатые деревья с невероятно широкими мясистыми ярко-зелеными листьями, которые, похоже, не спешили увидать даже осенью. На некоторых ветвях висели засохшие цветы, источник жуткой смертоносной пыльцы. За деревьями виднелось какое-то постоянное движение, кишащее где-то там в глубине, словно сами растения хищно шевелились. Это был уже далеко не тот привычный нам лес, порой пугающий, порой приветливый, а порой даже сказочный. Он был чужд, агрессивен, как-то неестественно жив, словно пещера склизлых ксеноморфов из американских фильмов про чужих. Измененных зверей пока видно не было, но какие-то неясные тени постоянно мелькали за перекрученными плетевидными стволами. Бродяги шли по приборам, вернее сказать, по прибору. Кое-как спаянная умельцами из южного лагеря трещалка сыскаря ловила только самые примитивные аномалии. А вот у Михея аппарат был знатный, специально созданный учеными еще до атаки, чтобы исследовать лес. Многие невидимые взгляду препятствия они обошли именно благодаря этому хитрому гаджету. Да и пристреленный взгляд Дикого тоже играл в их успешном продвижении немалую роль. Вот и теперь именно этот, на первый взгляд совершенно тронутый товарищ, обнаружил расположенную впереди смертельную ловушку. «Стоять!» — прохрипел Дикий, затем вытащил из кармана камушек с привязанной к нему грязной красной лентой и бросил на дорогу. Камень тут же скрылся в клубах какого-то рыжего дыма, который затем накрыла жуткая живая сеть, похожая на грибницу. «Хищный споровик! Или как его там?» — присвистнул Михей. «Не обойти!» — безапелляционно заявил Дикий. Действительно, вокруг с деревьев свисали лохмотья кислотного мха, древесного паразита или симбионта, отстрекательных клеток которого едва ли могли уберечь костюмы химзащиты. Что уж говорить о простых кожаных куртках. Поэтому обходной маневр сейчас был приравнен к самоубийству. «Зачем обходить, если можно уничтожить?» Маниакально усмехнулся Михей, доставая из рюкзака бутылку, судя по всему, наполненную зажигательной смесью. «А недовольные могут идти назад!» Криком оборвал он очередные причитания об антихристах и часе отмщения. «Эх, дикий! Надо тебя к чудикам сдать, которые на краю живут. Они вроде как тоже природу чтут!» — проворчал Михей, зажигая импровизированный запал. И через мгновение замаскировавшиеся под бурые кочки грибы заполыхали жарким пламенем. Густая зажигательная смесь не растекалась, а напротив облепила тело гриба и последовательно жгла его прямо до основания. Ацетон, бензин и растворенный в них пенопласт — любимый коктейль разномастных борцов за светлое будущее, — прокомментировал Михей. «Ладно, поскакиваем. Эта тварь полностью не сгорит, но на время будет шокирована». Оставив жареные грибы позади, троица скитальцев резво двинулась дальше. «Может, эти споровики нас от твоих чертей отрежут?» — с надеждой сказал Сыскарь. Дикий же только хищно ощерился в ответ. Дальше выжившие пробирались по отработанной схеме, лавируя между аномалиями и стараясь держаться подальше от деревьев. Правда, благодаря костру Михея за ними вязались еще и какие-то непонятные птицы, что постоянно теперь кружили над головой. Заброшенная дорога постепенно продвигалась вперед. Лес же становился все реже и терял черты своей чужеродности, что свидетельствовало о том, что группа, похоже, все-таки медленно, но приближалась к поселку. Вскоре рощи сменились одичавшими парковыми участками. Выйдя на открытое пространство, Михей пару раз пальнул из своего тоза в сторону кружащих птиц. «Падальщики, их только пугнуть надо», — пояснил он. «А вообще, мы с вами везучие ублюдки», — сделал категоричный вывод Михей. «Как-то легко прошли-то. Просто мне вот один умный дядя говорил, что каждый третий рейд заканчивается гибелью». «Хотя леший знает, как он это посчитал», — усмехнулся бродяга. Спустя некоторое время на пути стали появляться и первые брошенные дома. Троица только сейчас вплотную подошла к Тихоозерскому, а солнце уже вовсю стремилось к закату. От долгого марша они валились с ног, но разбивать лагерь пока не спешили. «Как-то тихо здесь», — заметил Сыскарь. «Зверья совсем нет. А обычно, говорят, их стрельбой надо разгонять. И мародеров нет. И вообще все как-то на месте, что ли». «Так лесом же отрезано», — пожал плечами Михей. «Наоборот, радуйся, что городок нетронутый. Жемчужину, можно сказать, нашли. Отсюда тащить и тащить можно». Они вошли в уютный зеленый поселок городского типа, ранее очень популярный у туристов, из-за расположенных рядом озер и карстовых пещер. Поселок сохранился на удивление хорошо, прямо мистически хорошо, был совершенно не тронут измененной природой. Хотя, может, так казалось, из-за того, что в темноте, при неверном лунном свете, не было видно никаких особенных разрушений. Дикий беспокойно озирался и даже достал из-за спины лук, а затем еще и вытащил стрелу с кривым костяным наконечником. Он походил на чуткого зверя, интуитивно уловившего опасность. Внезапно тихий ночной воздух задрожал от какого-то неясного бормотания. «Может, ветер?» — встревоженно предложил Михей. Звуки доносились из распахнутых окон сразу нескольких домов. Спустя секунду из-за поворота послышались чьи-то шаркающие шаги. В голове у Сыскаря сразу же поплыли какие-то бредовые, тревожные мысли, балансирующие на границе потустороннего ужаса, а предательски дрожащие руки потянулись за пистолетом. Остальные тоже заметно напряглись, ожидая появления обладателя нетвердой походки. Когда ожидание стало невыносимо напряженным, из-за угла наконец-то появился бродяга в старом армейском комбинезоне. «Уф, братан, напугал!» — облегченно выдохнул Сыскарь. «Мы ж тебя чуть ли не застрелили!» Но бродяга почему-то молчал, только промычал в ответ что-то несвязное. «Я говорю, не пугай так, а то ж ведь до инфаркта так кого-нибудь доведешь. продолжил сыскарь, не обративший внимания на странное поведение незнакомца. Мужик же замедленными движениями стал снимать с плеча покоцанный, примотанный изолентой калаш. «Эй, ты, придурок обдолбанный, ты что творишь?» — завопил Михей и бросился к бродяге. Но Дикий в своем стремительном прыжке опередил его и вцепился в автомат, словно кошка, и принялся вырывать оружие из одеревеневших рук. Михей дико матерился, тыча неадекватному мужику пистолетом в лицо и требуя успокоиться. Подоспевший сыскарь тоже включился в борьбу. Однако мужик все же успел нажать на спуск, и тут же раздался металлический щелчок. Судя по всему, уже давно опустевшего автомата. Оказавшись вплотную, сыскарь пораженно увидел, что глаза у мужика были закрыты, словно у спящего. «Что, еще один шизик?» Нервно проворчал Михей. Увлеченный усмирением этого странного субъекта, бродяги не заметили, как за спиной появилось еще несколько темных фигур. Они постепенно приближались, и становилось ясно, что это люди, и что ведут они себя так же зловеще ненормально, как и их новый знакомый с пустым автоматом. Двигались они словно сомнамбулы, влекомые зовом вампира из старых классических фильмов ужасов. «А ну стоять!» — заорал Михей и несколько раз пальнул в воздух из ПМа. «Стоять! Стрелять буду!» — навел он пистолет на медленно, но неуклонно приближающуюся толпу. Однако никакого эффекта это не возымело, и что-то подсказывало сыскарю, что даже если бы они начали стрелять на поражение, результат тоже был бы нулевой. Внезапно от группы отделилась хрупкая стройная фигурка и быстрыми танцевальными движениями, размахивая при этом какой-то палкой, стала приближаться к ошарашенным бродягам. Фигура попала под луч лунного света, и сыскарь увидел улыбающееся, перемазанное грязью лицо симпатичной девушки, которая на секунду вынырнула из вихря перепутанных засаленных волос. Глаза девушки были также умиротворенно закрыты. Она проделывала изящные танцевальные па и вращала в руке острый ржавый кусок арматуры. Однако, несмотря на всю миловидность этого действа, становилось очевидно, что еще шага 2-3, и она снесет кому-нибудь голову своей железякой. Первым снова среагировал Дикий, пока все остальные были в изумленном ступоре. Он подхватил с земли свой лук, который, очевидно, бросил, когда ринулся скручивать автоматчика, взял его за один рог и с размаху выбил им арматурину из рук девушки. Та же нисколько не обиделась, продолжила танцевать дальше по улице, очевидно, в поисках еще какого-нибудь смертоносного атрибута для своих хореографических экспериментов. Когда опасность миновала, сыскарь бегло оглянулся, спящие напирали уже со всех сторон. Они не проявляли никакой агрессии, но почему-то сразу становилось понятно, что не стоит ждать ничего хорошего из всего этого. Самым жутким во всем происходящем было то, что эти люди совершенно не осознавали того, что делали. Сыскарь нервно сжал рукоять пистолета и прошептал. «Что-то мне совсем по ним стрелять не хочется. Это же, черт побери, живые люди!» «Смотрите!» — рявкнул Дикий, указывая на какой-то непонятный черный туман, который клубился на уровне щиколотки и постепенно поднимался вверх. Отвлеченные напором невменяемых выживших, бродяги сразу не обратили внимания на это странное явление. «Бежим!» — коротко скомандовал Михей и ринулся в дверной проем, стоящего напротив трехэтажного дома, который еще не успела от них отрезать спящая толпа. Дверь в этом подъезде, похоже, давно отсутствовала, и лунатики с улицы тут же устремились за ними. Добравшись до верхнего этажа, беглецы увидели лестницу, ведущую на крышу. Похоже, у бродяг в экстремальных условиях обострилось командное чувство. Сыскарь осветил фонариком люк с висячим замком, а Михей сбил замок выстрелом из карабина. Они мигом поднялись наверх, захлопнули люк и, собранным в лихорадочных поисках хламом, забаррикадировали его. «Не слишком серьезно», — справедливо заметил Михей. «Давайте на крышу и сидим там тихо. Может, они нас там не найдут». Оказавшись наверху, бродяги сразу увидели масштабы еще одной опасности. Черное марево поднялось уже выше первого этажа и продолжало расти. Весь городок словно утопал в этом непроглядном тумане. И был в этом зрелище какой-то совершенно безумный сюрреализм, не позволяющий сознанию до конца поверить в происходящее. «Да что ж за дьявольщина здесь творится?» сокрушенно прошептал сыскарь. «Это уже далеко не наш мир, и нам не дано понять, что в нем происходит». горестно проворчал в ответ Дикий. Где-то на чердаке раздался страшный грохот и довольное невнятное урчание. Пока все отвлеклись на звук, Михей со всей силы долбанул прикладом Дикого, и тот с ревом полетел вниз и исчез в темных клубах тумана. Когда сыскарь оправился от шока, он уже в упор смотрел в черный провал ствола калибром в 9,3 мм. «Прыгай, не заставляй меня вышибать тебе мозги!» — прогнусавил Михей, злобно сверкая глазами. «Ты что?» — совершенно бескураженно проронил сыскарь. «Прыгай!» — завопил тот и ткнул его стволом в лицо, отчего бродяга потерял равновесие и свалился с крыши. Падение было не слишком жестким. Как ему показалось, он рухнул в какие-то кусты. Тьма сомкнулась над ним непроглядными волнами, и отчаянно протестующий разум тут же заволокло черной пеленой. Бродяга по кличке Сыскарь не понимал, где он очутился. Судя по радостным звукам, гремящим вокруг, тут был какой-то праздник. Он открыл глаза и увидел, как ночное небо озаряется ярким салютом. «Вы почему такой грустный?» — услышал он девичий смех и опустил глаза. То, что он увидел, буквально разорвало его мозг. «Елена!» — пораженно проговорил он. Перед ним стояла та самая девушка, которую он напряженно искал по всем пустошам вот уже несколько месяцев. Причем выглядела она точно так же, как и на фотографии, такая же красивая и такая же счастливая. «Почему вы не радуетесь?» — не унималась девчонка. «Ведь лес, страшный лес, он остановлен. Наши ученые придумали способ, как от него спастись. Теперь нам ничего не угрожает. Постойте, откуда вы знаете мое имя?» Забавно подняла брови девушка. «Я сама проболталась?» Засмеялась она. «Нет, Лена», — нерешительно начал сыскарь. «Просто твой отец... Он велел мне тебя разыскать. Он очень волнуется». «Папа?» Еще больше удивилась девушка. «Но он же сам отправил меня сюда отдохнуть. Да и к тому же со мной Дима. Что с нами может случиться?» — сказала она и обняла за руку стоящего впереди широкоплечего парня. Он тут же обернулся. Страшное, покрытое сочащимся гноем и струпьями лицо, с уродливым валившимся носом и отпадающими лоскутами мертвого мяса, уставилось на сыскаря своими замутненными, искаженными болью и отчаянием глазами. Однако наваждение быстро пропало, и перед ним предстал весьма симпатичный паренек со смелой и слегка нахальной физиономией. «Не беспокойся, дядя, все будет окей!» Снисходительно улыбнулся он, и счастливая парочка тут же скрылась в праздничной толпе. Сыскарь, словно пьяный, плыл среди радостных людей, совершенно не понимая, что здесь происходит. В итоге он оказался на обочине, оперся рукой на стену дома и стал лихорадочно приводить в порядок свои взбесившиеся мысли. «Догнать ее и силы вернуть к отцу! Черт побери, зачем? Что все это значит?» Он решительно не помнил, как он оказался на этом празднике и что с ним происходило до этого. Маленький уютный поселок, наполненный туристами и местными жителями, веселился вовсю, празднуя избавление от страшной мести природы. «Стоп! Гербициды же не остановили лес! Вслед за коротким затишьем была смертельная пыльцовая атака. Этот городок уже давно мертв!» Бился в агонии рассудок бродяги, беспомощно пытаясь подогнать друг другу противоречивые факты. Внезапно его начало мутить, и радостный веселящийся мир поплыл мимо него, рассыпался разноцветными искрами и снова погрузил в пустоту. Следователь Антон Чернов открыл глаза потому, что услышал привычный звук своего будильника. Из-под подушки будильник голосом Виктора Цоя настойчиво желал доброго утра последнему герою. Он вытащил мобильник, отключил сигнал и посмотрел время. 7:40. Пора вставать, чтобы успеть собраться и прибыть в отдел пораньше. Антон собирался на автомате, хлебнул кое-как сваренный кофе, быстро и по возможности аккуратно побрился, умылся и совершил еще кучу необходимых утренних мелочей. Комната представляла собой классический образец холостяцкого бардака, но хозяин, вопреки царящему вокруг хаосу, быстро и безошибочно находил необходимые ему вещи. Выходя из квартиры, Антон сунул в портфель с вечера приготовленные документы, которые он взял домой на доработку. Затем, закрыв квартиру, сбежал вниз по лестнице. Выходя из подъезда, он, следуя нормам приличия, бросил «здрасте» совершенно незнакомому старичку, сидящему на скамейке, и запрыгнул в свою кредитную «Хонду». На улице была середина лета. Он ехал не торопясь. До конторы было не так уж далеко. А пробок почему-то сегодня не наблюдалось в принципе. Настроение было прекрасное. Застоявшаяся была карьера поперла вверх. Негодяи стабильно отправлялись за решетку. Начальство постепенно меняло извечный гнев на нежданную милость. Да и личная жизнь, как помнилось Антону, тоже, благодаря неизвестно какому чудесному вмешательству, начала налаживаться. Он ехал вдоль тополиной аллеи, любуясь красивыми зелеными деревьями, и вдруг почувствовал необъяснимый, подсознательный страх перед ними. Антон очень удивился этому странному чувству и попытался усилием воли заставить себя успокоиться. Но когда он увидел летящий тополиный пух, то страх стал просто паническим. И тут неожиданно он все вспомнил. Информация возникла словно из ниоткуда, словно до этого она была сознательно кем-то скрыта в глубине его сознания. Антон вспомнил атаку, вспомнил лес, вспомнил свой последний заказ и даже тот абсурдный праздник в туристическом поселке. Ему снова захотелось проснуться. Он обливался холодным потом, но ничего не получалось. Нога нервно давила на газ, и машина набирала скорость. Машина, которая давно не существовала, послушно несла его по давно несуществующей дороге. Его лихорадило от осознания жуткой перспективы остаться здесь навсегда. Проснуться! Проснуться! Билась единственная мысль в его голове. Внезапно он увидел колонну малышей детсадовцев, идущих, очевидно, с какой-то детской площадки по тротуару, в сопровождении молодых воспитательниц, обозначающих колонну флажками. Ни секунду не раздумывая, Антон, яростно крича, вывернул руль прямо на них. Раздался ужасающий хруст, грохот, и в разные стороны полетели разорванные, словно тряпичные куклы, маленькие кровавленные тельца. Во сне он чувствовал, что рядом кто-то есть. Чья-то черная тень постоянно двигалась над ним, но лежал неподвижно, потому что не мог, как ни старался, заставить себя пошевелиться. Кажется, так прошла целая вечность. Но внезапно сон отпустил его. Веки с огромным трудом удалось разлепить. Перед глазами почему-то до сих пор стояла картина страшной аварии. Сискарь приподнял невероятно тяжелую голову и осмотрелся вокруг. Поселок Тихоозерский при свете солнца выглядел гораздо менее пугающим. «Доброго утра, бродяга!» — подал ему руку жизнерадостный Михей. «Как себя чувствуешь?» — спросил он. «А то вчера ты как-то резко вырубился». «Пойдем искать твою красавицу», — продолжил он. «Правда, по-моему, тут нет никого вообще. Я уже провел, так сказать, небольшую разведку местности. Хотя, может, и найдешь здесь какую зацепку. Не знаешь, где именно они останавливались?» Трещал он без умолку. Сыскарь напряженно пытался вспомнить, что же с ним произошло. «Хитро! Очень хитро!» Нездорово рассмеялся он, поднимаясь. «Ты о чем?» — удивился Михей. «Я не знаю, кто ты!» — начал он зло. «Новая аномалия, новый мутант или просто человек, попавший под влияние этой адской штуки? Но одно могу сказать точно. Действуете вы четко!» Паря, ты о чем? Нюхнул чего?» — удивленно переспросил Михей. «А что? Это отличный способ усмирить людей, подкинуть им иллюзию, воплощенную в реальность мечту о прежней счастливой жизни. Им же всегда не нравилась суровая действительность, а уж тем более сейчас, после катастрофы. Даже не просто прежнюю жизнь, ведь так? Каждый получит, что хочет, свой уникальный сон». На мгновение сыскарь усомнился, попытался заглушить обуявшую его ярость. Но страх нереальности происходящего нахлынул, словно волна, и бродяга взорвался с новой силой. «Я отказался от первого, отказался от второго обмана!» — кричал он. «Но, видимо, вы уже имели дело с такими упрямцами, потому что теперь ты выдаешь мне мнимую реальность, запредельно похожую на ту, в которой я уже привык находиться. Ничего не скажешь. Шикарно! Сейчас мы будем искать эту девчонку, и я уверен, что найдем. А потом Еще будет куча занятных приключений, и я буду жить привычно, преодолевая валящиеся на голову трудности и совершенно ничего не подозревая. Но фактически я навечно останусь в этом проклятом, брошенном городке среди тех несчастных лунатиков. Кстати, как они у вас тут живут? Что жрут? Друг друга? И чувствуют при этом вкус ванильного мороженого? Или что еще похитрее? Питаются плодами щедрой природы? Словно послушные овцы. Гениально! Человек ведь опасен именно своим разумом. Так давайте запрем его внутри этого разума. Навечно. Так, кто-то должен успокоиться. Растерянно проговорил Михей. А он? Сыскарь дрожащей рукой указал настоящего в стороне Дикого. Он почему молчит? Двинутый жрец новой природы. Разве ты не помнишь, как, сбросив его с крыши, переломал ему кости? Ха! А может, и я там валяюсь на последнем издыхании? Сыскарь нервно схватился за пистолет. Должен же быть способ! И он в безумном припадке передернул затвор. Послушай, я знаю, мы все устали. У всех может сорвать башню. Давай спокойно поговорим. Молчи, тварь! Взревел бродяга и приставил пистолет себе к виску. Попробуем такой выход из твоей ловушки! Сокрушенно выдохнул он и надавил на спуск. Вы прослушали рассказ Вадима Филиппова «Доброго утра, бродяги». Читал Роман.